«Пожалуйста», — вслух говорю я на бегу. Грудь сдавила, я кашляю. «Пожалуйста». Я подбегаю к Виоле, глаза закрыты, рот чуть приоткрыт. Я прикладываю голову к ее груди, пытаясь отгородиться от собственного шума и воя ветра, и лая, и жуткого рыка из леса. «Пожалуйста», — шепчу я. Тук-тук. Она жива. «Виола», — яростно шепчу я. У меня перед глазами вспыхивают какие-то странные искры, но я не обращаю внимания. «Виола!» Я трясу ее за плечи, потом хватаю подбородок и трясу голову. «Очнись!» — шепчу я. «Очнись! Очнись! Очнись!» Я не могу ее понести. Меня слишком трясет. Я ослаб и еле стою на ногах. Но если придется, я понесу. Да, черт побери, понесу. «Тот! Тот! Тот! Тот!» — доносится из-за деревьев лай Манчи. «Тот Хьюэт!» — вопит бегущий за ним Аарон. А потом откуда-то снизу. «Тот? Виола?» С трудом выдавливаю я, потому что горло сдавило, и перед глазами все плывет. Она действительно открыла глаза и смотрит на меня. «Ты скверно выглядишь», — говорит она сонным голосом. Я замечаю у нее под глазами синяки, и нутро сжимается от гнева. «Тебе надо встать», — шепчу я. «Он дал мне снотвор», — говорит Виола, закрывая глаза. «Виола!» Я снова трясу ее за плечи. «Он возвращается! Виола, надо бежать!» Лая больше не слышно. «Бежим, Виола, бежим!» «Я слишком тяжелая», — говорит она, еле ворочая языком. «Прошу тебя, Виола!» Я говорю это, едва не плача. «Прошу!» Она вдруг начинает часто моргать. «Ты пришел меня спасти!» «Да!» — выкашливаю я. «Ты пришел меня спасти!» Повторяет она, и ее лицо немножко сморщивается. В эту секунду из кустов вылетает Манчи, так громко и испуганно твердя мое имя, словно это дело жизни и смерти. «Тот, тот, тот!» — вопит он, проносясь мимо нас к берегу. «Аарон, бежать, Аарон!» Виола тихонько вскрикивает и так резко взлетает на ноги, что чуть не сшибает меня. И секунду мы держимся друг за друга, задыхаясь и кашляя, я показываю ей в сторону лодки. Туда! И мы бежим. Через лагерь. К берегу и лодке. Манчи несется впереди и одним прыжком запрыгивает в лодку. Виола ковыляет впереди меня. И мы в пяти, нет, уже в четырех шагах, когда из леса за нашими спинами выскакивает Аарон. Его шум так оглушительно ревет, что незачем и оглядываться. «Тот Хьюэт!» Виола добирается до носа лодки и падает внутрь. Мне осталось два шага. Один. Я подбегаю к лодке и изо всех сил толкаю ее в реку. «Тот Хьюэт!» Он уже близко. Лодка не сдвигается. «Я накажу нечестивцев!» Совсем близко. А лодка все не поддается. Шум Аарона бьет, как кулак. И тут... Лодка поддается. Шаг, еще шаг. И вот мои ноги уже в воде, лодка плывет, и я падаю. У меня нет сил забраться внутрь. Я падаю в воду, а лодка отплывает от берега. Виола хватает меня за рубашку и тащит на себя. Моя голова и плечи почти в лодке. «Не смейте!» — ревет Аарон. Виола кричит, затаскивая меня на борт, но Аарон уже в воде. Он хватает меня за ноги. «Нет!» – орёт Виола и изо всех сил тянет меня к себе. И мое тело поднимается в воздух, и лодка останавливается. И лицо Виолы кривится от усилий. Но этот конкурс по перетягиванию каната может выиграть только Аарон. А потом в воздух пронзает такой свирепый рык, что я успеваю испугаться, не крок ли это. «Тот!» «Это Манчи! Это мой пес! Мой пес!» Мой пес, он прыгает мимо Виолы за борт, отталкивается от моей спины задними лапами и кидается прямо на Аарона, рыча и воя, и вторя мое имя, а потом злобный крик. И Аарон отпускает мои ноги.